Попытки латинян к завладению святыми местами в Палестине, подзаголовок. Святые места в Палестине после завоевания Иерусалима арабами в 638 году при халифе Омаре, естественно, остались в обладании православных, так как в то время латиняне еще не отделились от церкви. При владычестве крестоносцев святые места были захвачены латинянами, и даже патриарх был изгнан. Когда в 1187 году султан Саладин отнял у крестоносцев Иерусалим, он вернул святые места православным, восстановив и патриарха, страница 95. Когда в 1517 году Палестиной завладел турецкий султан Селим I, он также подтвердил права православных. Таким образом, обладание святыми местами по праву владения, изначально подтвержденное всеми завоевателями, принадлежит православным. Последние всегда допускали в них всех иноверцев, не исключая и католиков, для поклонения и совершения богослужений. Для этого иноверцы имели в храме Воскресения Христова свои малые престолы. Но латиняне хотели завладеть святыми местами. В XVI веке, в правление Сулеймана, 1520-66 годы, в Великую Субботу, все вифлеемские православные монахи ушли в Иерусалим, оставив в храме одного зажигателя лампад. Тот тоже ушел, предав ключи от святого вертепа одному францисканцу, поручив ему вечером засветить лампады. На другой день францисканцы не отдали ключи. Турецкий судья, подкупленный францисканцами, решил дело в их пользу, и таким образом францисканцы остались владетелями Вифлеемского храма. В конце XVI века богатый западный богомолец внес турецким судьям 6 тысяч золотых, чтобы отнять Голгофу. Патриарх Сафроний заплатил вдвое больше, чтобы удержать Голгофу. В 30-х годах XVII века латиняне на время овладели храмом Воскресения, гробом Господним и Голгофой. Они подкупили великого визиря, подделывавшего документы. Патриарх Феофан отправился в Константинополь и при содействии патриарха Кирилла Лукариса выхлопотал указ, подтверждавший права православных на святые места. После этого православные получили и Вифлеемский храм, отнятый у них латинянами в XVI веке. Во второй половине XVII века на помощь латинянам выступили Франция и Англия. Французский посланник при турецком дворе маркиз Нуантель, отправившись в 1673 году в Иерусалим, дозволял себе разные насилия над православными. Но, испугавшись народных волнений, он ничего не смог сделать. Позднее, по Карловацкому миру 1699 года, заключенному австрийцами с турками при посредстве Франции, Турция обязалась отдать святые места латинянам. Последние разрушили в храме Воскресения главный престол православных, стоявший перед гробом Господним, выкинули все украшения, разрушили в Вифлеемском храме иконостас и тому подобное. Развилась тогда латинская пропаганда в Иерусалимском и Антиохийском патриархатах. Одно время они возмечтали вообще изгнать православных из Иерусалима. В 1756 году, вербное воскресенье, они напали в Иерусалиме на православные храмы и ограбили все церковные украшения. Патриарх Парфений обратился с жалобой к султану Осману III. Страница 96. Турецкое правительство, само недовольное притязаниями западных государств, рассмотрело все ферманы, по которым владели святыми местами греки и латиняне, и нашло, что ферманы, данные грекам, древнее. Потому новым ферманом 1757 года грекам возвращены были их прежние права на владение святыми местами с предоставлением и католикам соучастия в богослужениях. С тех пор латиняне не имели первенства. В 1808 году сгорел храм Воскресения над гробом Господним. Осталась только часовня гроба Господня. Турки разрешили постройку нового храма православным. Католики старались остановить постройки, но храм был воздвигнут, причем 2/3 собранных денег пошли на подарки турецким чиновникам. С 1811 по 1820 год латиняне с помощью католических дипломатов получили исключительное право на владение святым гробом, причем православным воспрещено было совершать внутри богослужения. В 1820 году это право было снова предоставлено православным. Крымская кампания 1854-56 годов вызвана была тем, что Турция под влиянием католической Франции притесняла православных в обладании святыми местами. Во второй половине XIX века установилось хотя терпимое равновесие между православными и католиками.